Глава 20. Я вынужден очень многое пересмотреть в своей жизни, друг мой. Особенно после этого. Обведя дулом пистолета лежащие на коврах тела, Петр Васильевич Красовский посмотрел на меня с какой-то невнятной тоской. Внезапно умирающие девушки, короли, простолюдины, организующие на тебя засады, а теперь это... В жизни князя не только распитие утренних коньяков и щупание дам за зады на балах, вздохнул я, принимая из рук подозрительно довольной жизнью Фелиции гоблинскую полуавтоматическую картечницу. Еще приходится и поработать. Поработать! Сдавленно выдохнул питерец, после чего начал самозабвенно хохотать, приговаривая «поработать», когда у него это получалось выговорить. Я лишь хмыкнул, переводя взгляд на окружающие. Огромный круглый зал, со вкусом обставленный низенькими мягкими диванами, устеленный роскошными коврами, аж с двумя каминами. Стены из необработанного дикого камня, но это не царапает глаз, потому что их почти не видно. Везде стоят высокие шкафы с книгами. Здесь тысячи книг. Роскошный интерьер этажа для отдыха в этой вашей янтарной башне. Старомодно, стильно, со вкусом. Никаких тебе стереосистем, джакузи и спальни для изнемогших шлюх, которых туда сваливают, когда они лишаются сознания. 100% выдержавший испытание временем стиль старой аристократии с минимумом украшений, но максимумом сдержанно украшенного комфорта. Дорого, богато, старо. Думается мне, что стоимость этого этажа башни превышает пару-тройку миллионов рублей, если продавать по-быстрому с молотка. Тела хозяина и гостей здесь же. Лежат на полу, кровь еще вытекает из простреленных тел. Большинство даже прилично выглядит, не считая тех, кто получил заряд картечи от моего даймона. Мы втроем штурмовали янтарную башню Таркана Великолепного. Скались, как умалишенный, выдохнул согнувшийся Петр Васильевич швабрами и с двумя пробковыми щитами, и убили их всех, как беспомощных детей. Нет, даже дети, даже дети бы побежали прятаться, а эти... Кто удивил, тот и победил, хмыкнул я, пряча револьвер в кобуру. Идемте, дорогой Петр Васильевич, нас ждет долгая и скучная дорога домой. «Это просто нечестно!» – экспрессивно выдохнул шагающий за мной по пятам питерец. «Ты сделал самоубийственные приключения скучной поездкой. Я за продуктами бывало ходил веселее. Подай на меня в суд!» Сначала я хотел идти на штурм в бегемотах, но потом подумалось, что встречать нас градом пуль никто не будет. Не держат маги стрелков в защите, они вообще не приемлют живых в своих обителях. Так зачем им давать больше времени на раскачку? Бегом-то сподручнее будет. Ковар в одежде, в шляпах, на пробковых щитах, утащенных мной из театра и разломанных на две неравные части. Неплохая бульба ковара на кончике палки от швабры в качестве щупа, который можно выкинуть вперед и ткнуть им в очередную светящуюся паутину, или шар, или хрень, чтобы она тут же лопнула со спецэффектами. А уж как корчила Акаи Бата, получающих пули с коваром. Сам знаменитый и великолепный Таркан просто поймал от меня пулю в грудь, хлопнул глазами и завалился навзничь. А вот Акаи Бата, те не просто дохли, а аж ломали себе тела дикими судорогами. Жалко их не было. В башне мы не задержались ни на секунду лишнюю, я забрал лишь разумный гримуар с тела Таркана. Его Даймон наотрез отказался общаться, лишь буркнув, что владельцы других гримуаров его не интересуют. Пожав плечами, я положил книгу на заднее сиденье, а затем надавил на газ. Нас ждала долгая и скучная дорога назад, которой мой слегка отошедший от произошедшего товарищ решил воспротивиться. Красовский, умудрившись за 2 часа меня достать, отпросился в отпуск на Гарамон, куда я его с удовольствием и послал бродить по пустому поместью. Это было не самым лучшим решением, потому как по возвращению Петр Васильевич оказался пьяным в Драбадан. Пришлось и мне ночевать в своем гоблинском мире, что благотворно сказалось на здоровье, нервах и настроении. Все-таки как не упражняйся ежедневно, к хорошему привыкаешь, а проспать чуть ли не неделю, сидя или скрючившись в мобиле, ну, такое себе развлечение. «А ты знаешь, что твои подданные тебя ненавидят?» — спрашивал похмельный Красовский, валяясь бесполезной медузой на сиденье рядом со мной. «Поверь мне, я эксперт по этому прекрасному чувству. Ненависть там отборнейшая, чистейшая». «Но так они ко мне прибежали после того, как наш император решил стереть их с лица земли и закрыть портал», — объяснил я, отчаянно зевая. «Вот зеленые и злятся, что все их планы пошли коту под хвост». «Нет, Кейн, не только», — заразившись, зевнул Красовский, а затем, передернувшись и построжев тоном, объяснил. «Видишь ли, они хотели меня перепить и поразведать, чем ты там промышляешь. Только русского так легко не перепьешь. Я заметил, как они меняют друг друга, но и, понимаешь, насторожился. А ведь меняться тоже надо уметь, чтобы не терять, значит, нити беседы. Вот на этом они и потухли. Что взять? Солдафоны. Да и бухих своих сородичей не так далеко унесли. Я их тоже подслушать успел. Так вот, князь ты наш светлый. Твои силовые доспехи, которые они уже обнюхали у тебя в доме, им как серпом по яйцам. Я толком не понял, почему, но зеленые страшно на тебя злы из-за этих железяк и свято уверены, что их время уходит, что бы это ни значило». «О, спасибо тебе, Петр Васильевич!» — процедил я сквозь зубы, останавливая мобиль. «Это очень ценная информация. Я ей, пожалуй, прямо сейчас воспользуюсь. Помощь требуется? Нет? Ну, тогда я посплю». Наглый питерец заснул еще до того, как я хлопнул дверцей мобиля, стоящего посреди пустой и скучной равнины. Гарамон встретил меня полутьмой огромного пустого дома замка, едва заметно пахнущего еще не высохшей отделкой, а также легкими флюидами алкоголя от пары пустых бутылок на столике. Красовский, видимо, начал прямо тут. «Ничего, выкинем. А пока...» Понимание, о чем говорил мой приятель, я получил сразу, как услышал его не слишком уверенное откровение. Силовые доспехи. То, что позволило нам утюгом пройти болото бывшей Польши, не потеряв ни единого бойца. Это еще те старые, почти прототипы. А бегемоты? А черная осень? А свежие забияки, в которые Петр III спешно переодевает свою гвардию, толкая обноски за кордон? Эти доспехи, они не панацеи против всего. Это всего лишь боевые скафандры, которые отлично подтянут сражение, если в нем, в этом сражении, не будут участвовать крупнокалиберные орудия. Весь вопрос в том, что через порталы крупнокалиберные ты не пронесешь. Эра силовых доспехов означает, что защита сердечника от любых вторжений, вроде прошлого гоблинского, вырастет на пару порядков. От сволочи зеленые, они еще не утратили надежду. Не выдержав, плеснул себе в стакан из уцелевшей бутылки чего-то ядреного. Выпил, крякнув, с облегчением чувствуя, как сонная одурь от многочасового пребывания за рулем начала отступать. Гарамон! Я воззвал, и мир ответил с готовностью. Мир хотел жить, мир знал, зачем его зовут. Он был в гневе, желая выплеснуть свою злость на непокорных. Тех, кто уничтожил его разумных детей, занял их место, но не желал платить по долгам. Не выспавшийся, точно такой же, как и я, он злился и негодовал на зеленых паразитов, смеющих смотреть на него, как на мусорную кучу, с которой пришла пора расстаться. Мне уже пора было спустить эту силу с поводка, дать ей как следует порезвиться, но за моей спиной внезапно скрипнула дверь. Остолбенев, я медленно повернулся. Этого почти не могло быть. Я запретил всем зеленокожим появляться в поместье, проникнуть в него они могли, но показаться мне на глаза... Это был не гоблин. На меня, замершего как дурак со стаканом в руке, строго смотрела Алиса Кейновна Дайхард, урожденная владетельная княжна истинного рода, уверенно стоящая на тверди чужого и враждебного мира. Моя дочь! «Па-па!» – выдал ребенок, а затем, подумав секунду, втянул воздух носом. «Фу!» У меня в потрохах взорвалась ледяная бомба. Колоссальным усилием воли, подавив мощнейший импульс бежать по поместью, как курица с отрезанной головой, и смотреть, кто тут еще есть, я взмахом руки открыл портал, схватил дочь в охапку и спустя несколько секунд посадил ее на колени очумело моргающему Красовскому, наказав следить и беречь. Затем, еще одним волевым импульсом, убив соблазн надеть последнюю осень, что потратило бы еще минуту с лишним, прыгнул назад на Гарамон чуть ли не рыбкой, выхватывая по дороге револьвер из кобур. Шансы, что моя дочь самостоятельно научилась открывать портал, а затем еще и прошла сквозь него, я решил пока не учитывать. Врываясь в обеденный зал, где и происходило все интересное, я понял, что на руку сыграло несколько факторов. Четкость моих действий не позволила бы успеть, если бы не сюрпризы, с которыми никогда не расставалась Кристина Дайхард. Среди этих сюрпризов значился Даймон Станис, прекрасно умеющий дать в зубы ближнему своему, а еще волшебные волосы моей жены, которые, как оказалось, она может использовать как щупальца, хватая легковесных атакующих, желающих взять ее в плен, и отшвыривая их куда ни попадя. Плюс сами гоблины, явно не ожидавшие, что им на голову свалится такой подарок, иначе их было бы куда больше. Тем не менее, я успел в последний момент, тут же открывая огонь из обоих стволов. Знакомые и полузнакомые зеленые рожи из тех, с кем мы вместе гасили чернокожих бандитов-людоедов, лишенные, правда, брони и оружия, тут же начали разбегаться, видя, как падают их друзья и коллеги. Ну, мертвые – это не совсем пропащие гоблины. Мертвый гоблин – хороший гоблин, потому что... «Марш мертвых душ!» – рявкнул я, отбрасывая разряженный револьвер и раскрывая свой гримуар. «Рапсодия тлена!» Летит в спину толпящимся в дверях сволочам цепное заклятие, запекающее кровь прямо в теле. «Кейн!» — выдыхает Кристина. «Внезапный левиафан!» Пытаюсь я собрать в коридоре кучу малу для того, чтобы моя рапсодия получила урожай побогаче. Гнев и страх за свою женщину, носящую моего ребенка, требуют продолжения банкета, хотя в зале уже только трупы и раненые. Тем не менее, Я слишком рвусь дать ему волю, поэтому повторяю со что-то пытающейся спросить меня княгини то же самое, что недавно сделал и с княжной. Хватаю в охапку и прохожу сквозь портал. Глаза застилает кровавая муть, но держусь. Крики, расспросы, укор, разбор полетов – все в очень недалеком будущем, а пока настоящие требуют немедленной реакции. Кивнув Станису, невозмутимо вставшему около растерянной брюнетки, растерянно смотрящей на недовольную дочь, сидящую в мобиле на коленях у Красовского, я шагаю назад в портал. «Ох, не стоило вам этого делать!» Предвкушающее шипение вырывается из моего рта, как из перегретого чайника. «Предатель! Вор детей! Тебе не поработить нас!» выплевывает один из раненых, немолодой гоблин, пожирающий меня взглядом. Он сидит, прислонившись спиной к стене. «Мы будем сражаться!» «О да, будете!» Улыбаюсь я так, что судорога сводит скулы. «Еще как будете!» И закрываю глаза. Ненадолго, всего на пару секунд. Недавно придуманный план идеально подходит для взаимодействия с Гарамоном. Все-таки чудовищную мощь мира лучше прикладывать точечно и кратко, не беспокоя его чересчур часто. Миры не люди. Они совершенно иначе воспринимают реальность и взаимодействуют с ней. Сейчас, в данный момент, на некоторых континентах этого огромного зеленого мира начала легонько лопаться земная кора. Ничего страшного или апокалиптичного, всего лишь многокилометровые разломы глубиной и шириной в пару сотен метров. Не тянут даже на царапинки. Так, как будто кто-то ноготком игриво провел по коже. Они, эти разломы, несмотря на потрясающую длину, прошли по незаселенным местностям Гарамона, в которых даже нет разумной жизни. Как говорится, ни одного гоблина не пострадало. Пока. Вы хотели сражаться? Вам будет с кем сражаться. С этими словами я и ухожу из мира и из дома, куда было настрого запрещено заходить кому-либо из зеленокожих. И вновь американская лесостепь, стоящий на обочине мобиль, и первый наш семейный скандал, в котором, что хорошо, не надо сдерживаться, а можно орать во всю глотку. Впрочем, недолго. Мою разумную, уравновешенную и умеющую спокойно мыслить жену попросту развели, как кролика, когда она, с любопытством обойдя пару пустых зал, наткнулась на шарящихся у силовых доспехов гоблинов, наполовину разобравших один из бегемотов. Обе стороны сильно удивились присутствию друг друга, но здесь сыграло то, что княгиня, хоть и знала о коварстве зеленых карликов, но не наблюдала его вживую, зато много возилась с зелеными детишками в последнее время. Это сильно сказалось на ее суждении. Сами же вторженцы имели приготовленную басню о том, что проводят профилактику доспеха, заодно изучая его. В общем, женушку развели на переговоры как кролика, пространно намекая, что могут ей рассказать то, что ее дражайший супруг предпочитает держать в секрете от всех. Она купилась, причем решение приняла излишне быстро. У нее же ребенок один-одинешенек в зале. «Они знали, что ты беременна, Кристина!» Цедил я, испытывая сильнейшее желание пойти и постучаться головой по мобилю. «Знали! Ты идеальный заложник! Эти твари хотят переехать на сердечник всей расы. Как ты думаешь, что они смогут тут наворотить?» А вот местные индейцы, те, которые тут на меня ловушки ставят, приняли бы их с распростертыми объятиями. Повторилась бы Польша, когда все государства Европы были выставлены легкомысленными идиотами. «Я хотела договориться», — прятала глаза жена. Мне надоело, что ты постоянно рискуешь жизнью, а ведь у нас целый мир. Армия, ковар, доспехи, и мы этим не можем воспользоваться из-за их ненависти, которая... Да, Кейн, я была уверена, что с ними можно договориться. Они кланялись, называли хозяйкой, уверяли в своей преданности. Я была уверена, что они меня не тронут. Зря. Переобщалась с Эйнами и мелкими гоблиншами, выдохнул я, стирая пальцами холодный пот со лба. Решила, что все иномировики добрые. Забыла, кто мы, Кристин. Ревнители. Вот что значит, когда дома бываешь набегами и при этом не даешь себе за труд просветить свою женщину во все нюансы ваших общих семейных дел. Помню. Отвернувшись, девушка скрестила руки на груди, а спустя несколько секунд нехотя выдавила. Просто я теперь постоянно сижу дома, а ты где-то там. Совершенно дурацкий аргумент, насквозь женский. Будь мне на самом деле 20 с небольшим лет, я бы взбесился, услышав подобное, и зашел бы на проклятие. Начал бы уверять, что сам бы посидел дома с огромной радостью вместо того, чтобы носиться по очередной чужой стране, раздираемой очередным бардаком, выгрызая нам право на силу, свободу и независимость. Но тут хватило ума подойти сзади, обнять и даже извиниться. Как это не идиотски звучит, но эта жена должна была быть со мной в Блэк-Роке. Это она должна была быть в театре, когда туда явился Кадархиалла, ступающий по траве. Это она вместе со мной должна была выбивать мозги из корчащихся Акаи Бата в Янтарной башне. Я женился на равной, на княгине, а не на домашней клуше, готовый покорно принять все, что кинет ей жизнь. Дети требуют огромных жертв. Иногда эта ноша непосильна для той, кто привык жить активно и решительно. Не тебе одной надоело отсиживаться. Лорду Эмберхарту тоже, прошептал я жене на ухо, продолжая ее обнимать. Поэтому я сделаю все, чтобы начать отсиживаться с вами. Закроем долги, наймем людей, охранников, агентов, секретарей, всю эту конницу и рать. Пусть они крутятся. И герб, пробурчали из-под моего рукава, и герб. Утвердительно кивнул я, ощущая вибрацию разговорника. «Кажется, это Азов. Идем в мобиль. Ему ответить же надо, а то потерял, понимаешь, целую княгиню. Развивать тему? Нет, не буду. Кристина уже поняла, что ошибалась. Этого хватит. Ну а гоблинам, у которых сейчас по всему миру разломы, отделяющие дикие территории от цивилизованных, будет чем заняться. Например, готовиться к тому, что через 5-10 лет бесконтрольно размножившаяся лавина их диких сородичей, популяцию которых они до этого контролировали, сметет их цивилизацию так же, как они до этого смели, до этого, другую разумную расу. Гарамон будет отомщен. Думаю, у него стоит попросить за это небольшой подарок.